Глава 5. Что сказал старый сморчок? Наутро Икинг первым делом заглянул под кровать. Как там дракон? Дракон крепко спал. За завтраком мама, Валгалла Рама, спросила сына. «Как прошло вчерашнее испытание, сынок?» «Хорошо, мама, я поймал дракона», — ответил Икинг. «Молодец, сынок», — сказала Валгалла Рама. Стойко обширно оторвался от своей миски, прогудел. «Отлично». «Отлично!» И снова вернулся к важному делу — запихиванию еды в рот. После завтрака Икинг присел на крылечке рядом с дедушкой. Тот вышел на свежий воздух выкурить трубку. Стояло чудесное, ясное, холодное зимнее утро. Ни одно дуновение ветерка не тревожило ровную, как стекло, морскую гладь. Старый сморчок с довольным видом пускал кольца и любовался на восходящее солнце. Икинг дрожал от холода и лениво бросал камушки в папоротник. Довольно долго дедушка и внук сидели молча. Наконец Икинг сказал. «Я поймал дракона». «А я что говорил?» «Я и говорил, что поймаешь», — отозвался старый сморчок, весьма довольный собой. На старости лет сморчок пристрастился пророчествовать, но его предсказания сбывались редко. Заглядывать в будущее — дело непростое. Вот он и обрадовался, что наконец-то попал в точку. «Ты говорил, я поймаю необыкновенного дракона», — напомнил Икинг. «Потрясающего! Дракона, который сделает меня великим». «Совершенно верно», — подтвердил старый сморчок. «Кофейная гуща определенно говорила об этом». «Понимаешь, самое потрясающее в этом драконе», — пожаловался Икинг, — «что он потрясающе мелкий. По части мелкости он действительно очень выдающийся дракон оказался». И я с ним стал посмешищем. «Ну надо же!» — посочувствовал старый сморчок и простуженно захихикал над трубкой. Икинг посмотрел на него обиженно, и старик поспешно притворился, что просто раскашлялся. «Размер дел такое, что смотря с чем сравнивать», — сказал дед. «Все наши драконы — карлики, по сравнению с настоящим морским драконом. Настоящий морской дракон в 50 раз больше этих задохликов. Настоящие морские драконы, какие водятся на дне океана, могут в один присест проглотить 10 кораблей викингов и не подавиться. Настоящий морской дракон — таинственное безжалостное чудовище, такое же, как и сам могучий океан. То он спокоен, как устрица, то бурлит от гнева, как осьминог». «Но у нас на Олухе нет настоящих морских драконов», — заметил Икинг, — «поэтому и сравнивать не с кем». «Зато все видят, что мой дракон намного мельче остальных, и вообще тебя не туда занесло». «Неужели?» — испугался старый сморчок. «Речь о том, что я не знаю, как стать героем», — мрачно сообщил ему Икинг. «Из всего племени хулиганов я меньше всех похож на героя». «Фух, ну и чокнутое же у нас племя!» — пыхнул трубкой старый сморчок. «Ну ладно, положим, ты не создан прирожденным героем. Ты не такой большой и крутой, как Сморкала. Ты не умеешь вести за собой людей. Значит, тебе придется над этим поработать, только и всего. Тебе предстоит пройти трудный путь и стать героем. К тому же, может быть, нашему племени как раз пора обновить стиль руководства. Видишь ли, времена меняются. Сейчас уже недостаточно быть крупнее и свирепее всех на свете. Воображение. Вот чего им всем не хватает. А у тебя оно есть». Настоящий герой будущего должен быть умным и хитрым, а не просто горой бугристых мускулов. Герой должен уметь заставить людей перестать ссориться между собой и сплоченно встречать опасность». «Но я не умею никого заставлять», — пожаловался Икинг. «Меня уже прозвали Икингом Никчемным. Не самое удачное прозвище для вождя». «Надо учиться видеть картину в целом», — продолжал старый сморчок, будто и не слыша внука. «Тебе дают глупое прозвище. У тебя ничего не получается, вбей боли, ну и что? Твои беды всего лишь мелкие песчинки в великом ходе событий». «Хорошо тебе говорить о песчинках», — обиделся Икинг. «А у меня этого песка целая куча. Мне нужно натаскать своего супермелкого дракона, которого четвергу, иначе меня навсегда вышвырнут из племени лохматых хулиганов». «Ах да», — задумчиво проговорил старый сморчок. «Кажется, на эту тему есть неплохая книжка. Напомни-ка мне, что говорит о дрессировке драконов этот профессор из Остолопского университета». «Что на драконов нужно орать», — мрачно ответил Икинг и принялся снова кидать камушки. Типа пустить в ход свою харизму и показать проклятому зверю, кто здесь хозяин. Но у меня харизмы столько же, сколько у дохлой медузы, и орать я тоже не мастак. Даже в этом я никудышный. «М-да», — протянул старый сморчок, — «похоже, тебе придется пройти трудным путем и в приручении дракона. Сдается мне, ты немало знаешь о драконах, верно, Икинг? Ты же столько лет за ними наблюдал». «Это секрет», — поюжился Икинг. «Я сам слышал, как ты с ними разговаривал», — продолжал дед. «Неправда», — сказал Икинг и покраснел. «Ладно, ладно», — успокоил его старый сморчок. «Неправда так неправда». Некоторое время они сидели молча. «Это правда», — наконец сказал Икинг, — «но ради Тора не говори никому, они не поймут». «Разговаривать с драконами умение очень необычное», — заметил дед. «Это далеко не каждому дано. Может быть, у тебя лучше получится научить дракона всему необходимому, если ты будешь с ним разговаривать, а не орать на него». «Легко сказать», — вздохнул Икинг. «Звучит, конечно, очень мило, но, понимаешь ли, дракон не мягкая пушистая зверушка вроде собаки, кошки или пони. Дракон не станет выполнять твои просьбы, даже если очень вежливо сказать ему «пожалуйста». Насколько я знаю драконов, мне кажется, лучше все-таки орать». «Ну, у этого метода есть свои недостатки, верно?» — сказал старый сморчок. «Метод орания хорошо работает только с драконами и не больше морского льва. Но попытаться применить его на существе покрупнее — чистое самоубийство. А что, если ты найдешь другие подходы? Свои, собственные? Ты сумел бы многое добавить к книге профессора Дряблинга. Мне давно казалось, что этой книге чего-то недостает. Только вот чего?» «Слов», — ответил Икинг. «В эту книгу неплохо было бы добавить немного слов».